Теперь о полевых итогах. Вернее, водных. Еще точнее, водно-полевых. Вспомнилось легко. Сразу после известной на весь залив Цусимы Маурер поставил на месте затопления последней во вражьем строю надувной лодки буйок. Просветил дно гидролокатором и поставил достаточно точно. Начали мы разбираться со случившимся и с итогами боестолкновения. По поводу свежеубиенных братков я не парился. Я никогда этим не парюсь. Чай не звери в лесу, чего их беречь? Могли остановиться и поговорить. Теперь уже ясно, не могли. Они себя считали хозяевами низови. Да еще и были причины, локалка, например. Захотели повоевать, получили. А вот то, что и мы от них чуть не получили, реально напрягало. Непривычно как-то. В лесу я себя чувствую гораздо увереннее, чем на воде. Там бы Федя, оттянувшись на 400 для сохранения приемлемой точности, делал с ними все, что хотел. Раскуривая трубку, я, перегнувшись через борт, честно поделился нервозностью с Сомовым, дождавшись, когда Данька ловко прижмет уцелевший зодиак к мотоботу. «Ты просто не привык еще на перехват ходить», — успокоил меня гоблин, глядя снизу вверх. «Всегда так, брателло. Нормальный человек, который не прочь быть в твоем отношении хотя бы нейтральным, остановится и нормально познакомится. Остальные вот так. Лучше близко не подходить, если чуйка за пояс держит. Тут мы все правильно сделали. Коли по-худому идут, то нервишки у них не выдержат. Главное, чтобы дистанция в этот момент была». Да какая там чуйка? После подробных рассказов ростовчан о том, как к ним наведывались разведчики-эмиссары, на ломаном английском нехорошо обещая пятнашкам в будущем реальные проблемы, если те не покорятся, вероятность появления со стороны амазонки именно таких хлопцев перевешивала все другие, как кирпич тетрадку. «Ну чё, командир, прыгайте в лодку, поедем итоги смотреть». Клевер на якоре еле качался на слабой волне возле буя, продолжая контролировать акваторию. Мауреру я сходу и горячо вставил за самовольное оставление береговой зоны форта без охраны. А если бы из нашего рукава реки выскочила скоростная лодчонка и дернула к бухте, вдруг это был отвлекающий маневр? Я понимал, что Ули не мог поступить иначе. Шкибер же понимал, что я не могу не высказать претензий. Все понимать, елки, как просто жить. Закинув лопаты, мы погрузились и быстро долетели по почти притихшей, словно испуганной в воде, к тому месту, где Мишка останавливал убегающую лодку. «Зачем они вообще стали уходить вперед?» — спросил у меня Зики. «Да потому что нас растягивали вдоль берега, удобнее бить». «Сразу не понял?» «Нет». «Данька, давай за кастетом и пулей сюда!» «Люди нужны, дел будет много. Представляю, как Костя там сейчас подпрыгивает. Самая война, а у берега ни единого плавсредства. Королева не в счет, она пока лишь экспонат, не больше». Лодка гоблиновского крестничка затонула буквально возле берега. Я зашел в воду, зацепил тросовой леер рукой, и мы совместно, без особого труда, вытянули легкую китайскую надувнуху на сушу. Побита крепко. И так-то латанная-перелатанная китайка. Я бы на такой своих людей не выпустил. Да еще новые дыры. Брать нет. Возьмем. На лоскуты пригодится. Двухтактник Тахацу 18 с удлиненной ногой. Такой же, как на алюминиевой лодке. Наверное, на всех трех судах стояли одинаковые двигатели. Думаю, в час он жрет не больше 6,5 литров. Ни единой дырки, целехонький. Что ж, поработаешь еще. Тебя королева ждет. В самой лодке не было ничего ценного. Остатки снаряжения где-то в воде, если их уже не унесло на глубину. На песчаном берегу, ближе к обрезу травы, лежал труп европейца средних лет. Подошли, посмотрели. Невысокий, чуть полноватый. Я поднял и взглянул на кисти рук. Признаков частого использования лопаты или пилы не обнаружено. Очень плохо. «Чего интересного на теле?» Моторола старенькая, мокрая. Пусть Юра смотрит. Фонарь взял, ножик. Личные вещи. Обыденка всякая. Небогатый пацанчик. А второй? Потоп-боец, сожалеюще вздохнул Сумов. Раньше с борта свалился. Его Сухов хлопнул. Первый раз на моей памяти сталкер назвал пацана по фамилии. Все, приняли. У того какой-то гладкий ствол был. Нет смысла, продолжил мысль Михаил. Походу на резняка они всего 3 штуки имели. 2 винта и штурмовуха на катере. Согласен. У этого что конкретно? Болтовая лялечка. Зауэр стандарт 202. Под патрон 308 вин. Без оптики. Кастет студнем заколышется. Самая охотничья вещь. С патронами как? Только то, что на мужчине было. 18 штук, они у меня. Да вон она, пустая, к дереву прислонил пока. На ветерок. Ага, вижу. Посмотрел в залив. Зодиак уже долетел до середины. Ленни поднялась на террасу. Зашла поглубже, осматривается. Ну, пошли дальше. Про допрос потом расскажешь. Дальнего осматривал? Когда? Катер поймали, на берег вытянули и сразу к вам понеслись. С террасы на берег мягко спрыгнула моя сельфида. Чуваки, там сплошной камень под травой. Не годится. Тео, тут у меня Санжа нырнуть хочет. Ты как? По эхолоту 12 метров. Я его веревкой обвяжу. Как понял, давай решай. Не сомневаюсь, что клевер стоит по месту. Сонар там мощный, современный. А даже битый движок на трансе удержит на месте драные остатки лодки. Так что на экране будет виден характерный дракончик. Сашка ныряет и плавает, словно главный герой из фильма «Водный мир». Порой хочется проверить его на наличие жабр. Все батхи такие, водные люди. Но мне было страшно. Что на эхолоте, капитан? Да чисто кругом, не кильки. Я представил, как Ули в тот момент машинально ковырял ногтем экран. Он зачем-то всегда так делает, словно пытается вытащить рыбку прямо к пульту управления судном. «За Цусимой следите, вдруг подмога прикатит», – озабоченно приказал я. «Хорошо, только бомбу кинь». «А лучше 2», – радостно догадался шкипер. «Сейчас рваню». На такой красочный случай у Маурера имеется запас бомбочек арсенального производства. Глушилки. И все равно страшно. Двинули.